Глава 46. Стоило открыть дверь, как меня сковал леденящий душу ужас. Зейд едва держался на ногах. Под распахнутым драповым пальто на белоснежной ткани его рубашки стремительно расползалось жуткое багровое пятно. Мой медицинский сканер в голове сработал мгновенно. Я мысленно оценила опасность ситуации и присвоила ей красный рейтинг. «Привет, карамелька», — хрипло произнес он. На его губах даже мелькнула слабая кривая усмешка. Он пытался шутить в то время, когда я смотрела на него широко открытыми от ужаса глазами. «Тебе нужно в больницу», — выдохнула я, тут же дернувшись в коридор, намереваясь забрать с прикроватной тумбочки телефон и вызвать скорую. Но Зейд перехватил мою руку до того, как я успела сделать шаг в сторону. Пальцы у него были холодными, но хватка железной. «Нет», — тихо, но с нажимом произнес он. «Мне крайне нежелательно появляться на глазах у представителей правопорядка. Да и царапина пустяковая». Он выглядел почти веселым, только я знала, что это пустая бравада. На лишенном красок бледном лице ярко сверкали шоколадные глаза. Сейчас, казавшиеся такими темными, что в них можно было утонуть. До моего сознания медленно доходило, что у него ножевое, возможно, полученное в драке. И пострадал не он один. Но в эту секунду мой внутренний фильтр законопослушного гражданина дал сбой, пропустив полученную информацию мимо. Сейчас мне было плевать на весь остальной мир, кроме него. «Я тебя осмотрю». Мой голос задрожал, но я заставила влюбленную перепуганную девочку в себе выключиться и с трудом, как старые «Жигули», завела режим врача. И если это действительно царапина, я обработаю ее и оставлю тебя в покое. Но если это что-то серьезное, мы поедем в больницу, в мою. Я постараюсь сделать так, чтобы мы обошлись без вызова полиции, хорошо?» Зейд медленно кивнул, но, судя по тому, как расфокусировался его взгляд, я поняла, что мне даже не стоит пытаться угодить его желанию. Меня затрясло крупной дрожью, когда его ноги вдруг подогнулись, и он тяжело сполз по двери на пол, прикрыв глаза. Я поняла, если он сейчас отключится полностью, я просто физически не смогу дотащить его до машины. «Зейд, эй, смотри на меня!» Я похлопала его по щекам, заставляя открыть глаза. «Держись, слышишь?» «Если ты вырубишься, я вызову скорую. И плевать, если мне потом придется носить тебе передачки в тюрьму. Понял меня?» Он дернул головой, что я приняла за знак согласия. Наспех натянув джинсы прямо поверх домашней футболки, в которой спала, и впрыгнув в объемный свитер, я подхватила Зейда под руку. Время, казалось, утекало сквозь пальцы густыми каплями, как его кровь. Пока я тащила его на себе к лифту, а затем к автомобилю на подземной парковке, судорожно пыталась вспомнить, чья сегодня смена в приемном покое Пироговки. Но в голове стоял полный штиль, прерываемый лишь пульсацией собственного страха. Я мчалась по ночной Москве, вдавливая педаль газа в пол, попутно собирая штрафы за превышение скорости. Но сейчас это не имело значения. Главное, чтобы он дышал. Мне ли не знать, что жизнь хрупкая, что мы не живем в симуляции или компьютерной игре с несколькими жизнями. Хотя, видит Бог, именно так жизнь воспринимает Зейд. На мое счастье дежурила Рита, старшая медсестра, которой я пару раз очень крупно помогла с лечением ее племянника, добившись нужных квот. Увидев мое белое лицо, она без лишних вопросов подхватила Зейда и поволокла его огромное тело вместе со мной в реанимационное отделение, через черную лестницу, минуя камеры. Мы уложили его на кушетку в малой операционной, которую Рита закрыла изнутри. Пока она подключала его к мониторам, я вызвонила Антона, знакомого хирурга из взрослого реанимационного отделения. На мою удачу, он оказался свободен и планировал прикорнуть, но ему не повезло. Антон изливался могучим русским, комментируя нам, под какую статью мы все сейчас подставляемся, но не отказал. «Колото резаное», — констатировал коллега, быстро обрабатывая края раны. «Тебе дьявольски повезло, парень. Оружие прошло вскользь, не задев ни селезенку, ни кишечник. Повреждены мышцы и жировая клетчатка. Спустя час изматывающего напряжения рана была зашита. Я не решилась оставлять Зейдена на своей территории, поэтому мы с Ритой перевезли его на каталке в мое педиатрическое отделение, в пустующий инфекционный бокс на первом этаже. Я поставила ему капельницу с антибиотиками, выключила верхний свет и без сил опустилась на стул рядом с койкой. Положив голову на край его матраса, я провалилась в тяжелое тревожное забытье, то и дело просыпаясь, чтобы проверить его пульс. Когда Зейд очнулся ранним утром, за окном только начинало светать. Он выглядел бледным, но взгляд снова обрел привычную остроту. «Мне пора, карамелька», — хрипло произнес он, пытаясь сесть. Лицо исказилось от боли, но он даже не застонал. «Здесь задерживаться нельзя. Ни мне, ни тебе со мной». Спорить было бесполезно. Я знала, что он прав. Быстро собрав пакет необходимые препараты, антибиотики, обезболивающие, стерильные повязки, я помогла ему одеться и вывела на парковку, пока больница не проснулась для утреннего обхода. Я села за руль, завела мотор, но ехать сразу не смогла. Руки вцепились в оплетку руля так сильно, что побелели костяшки. «Ты меня до жути напугал!» — вырвалось у меня. Голос сорвался на жалкий писк. Я ощущала себя выпотрошенной. И дело было не только в ночном стрессе, крови и страхе. Мне казалось, что время, проведенное в разлуке, высосало из меня все соки. Будто эти месяцы вдали от него изнурили меня сильнее любой изматывающей работы в отделении. «Я не хотел, карамелька», — прошептал Зейд. Он смотрел на меня обеспокоенно. Его глаза потемнели от чувства вины. «Наверное, мне не стоило тебя тревожить». «Я думала, что потеряю тебя», — всхлипнула я. Истерика, которую я так долго и усердно сдерживала, не только этой ночью, но и все эти бесконечные месяцы без него, наконец накрыла меня с головой. Слезы горячим потоком хлынули по щекам. Я плакала от облегчения, от страха, от злости на саму себя и на него, потому что за все это время ни разу обо мне не вспомнил, не написал. Зейд тихо выругался сквозь зубы и потянулся ко мне, пытаясь перетащить меня через консоль себе на колени. «Стой! Тебе нельзя напрягаться, а то разойдутся швы». Я перехватила его руки и, всхлипывая, сама неловко переползла на пассажирское сиденье. Мне необходимо было ощущать его кожу, прижиматься к нему, чувствовать, как двигается его грудная клетка при вдохе и выдохе. Свернувшись клубком, я уткнулась лицом в его плечо, впитывая знакомый терпкий запах дорогого парфюма, смешанный с запахом антисептиков. Его большая теплая ладонь легла мне на затылок, медленно зарываясь в волосы. Этот жест успокаивал лучше любого транквилизатора. «Я дико скучал по тебе», — признался Зейд, касаясь губами моего виска. Его голос вибрировал в груди, отдаваясь прямо в мое сердце. «Невыносимо».